Глава 25. «Ого, не ожидала!» — шире распахивает дверь подруга Оля. «Снова пропала куда-то. И мы больше 2 недель не разговаривали». «Ага», — вваливаюсь устало в ее новую небольшую студию, протягивая бутылку игристого и пакет с фруктами. «Не поверишь, почему?» «Не расскажешь, не узнаю». «Не узнаю, не поверю». Забирает она дар и уносит в кухонную зону. «Проходи, мой руки». «Судя по запаху, ты снова печешь», — усмехаюсь. Ольга — маньячка выпечки. Признаться, тортики у нее выше всех похвал. И для своих мероприятий я заказываю десерты только у нее. «Отрабатываю новый рецепт. Делаю дубайский чизкейк», — кричит она с кухни. «Боже, двинулись все, что ли, на этой дубайской теме?» Прохожу в ванную и мою руки. Оля разводится с мужем и совсем недавно переехала сюда. Но уже успела наполнить квартиру теми деталями, в которых чувствуется хозяйка дома. В каждой мелочи я вижу ее руку. Пусть после их совместных с мужем загородных хором квартирка кажется крошечной, но зато подруга теперь всецело сосредоточена только на себе и своих желаниях, а не обслуживает быт зажравшегося подлеца. «Спрос рождает предложение», — отвечает на мое возмущение по поводу популярного вкуса подруга. «Попробуем». «Ты еще спрашиваешь? У тебя такие запахи тут витают, что я, даже если бы сидела на диете, не отказалась бы». Оля выставляет на стол фужеры. Быстро делает мясную и сырную нарезки и красиво выкладывает фрукты на блюдо. И только потом разрезает тот самый чизкейк, который должен стать хитом этих праздников. «Ну, за нас!» — поднимаю бокал, чокаясь с подружкой и выпиваю залпом. Оля лишь немного отпивает напиток и слишком пристально смотрит на меня. «В общем, не выдерживаю этого пыточного взгляда, что пробирается прямо под кожу, и решаю обрушить на нее свою ситуацию прямо сходу. «Богдаша мой, от твоего Вовика недалеко ушел», — усмехаюсь. «Точнее, он даже его переплюнул». Оля замирает и смотрит на меня, широко распахнув глаза. «Ксюша!» — сочувственно произносит она. А дальше я вываливаю на нее всю нашу неприглядную историю, заканчивая повествование своим побегом из ресторана от друга сына. «Что ты сделала?» — смеется она. «Сбежала!» — прикрываю глаза руками, закончив рассказ на том, что произошло буквально пару часов назад, как малолетка. «Ксюша!» — хохочет Ольга. «Ты что думала? Он тебя силком в подворотню потащит, воплощать все свои подростковые фантазии?» Смеется во весь голос. «Смешно тебе!» Смотрю, как она прикрывает рот ладонью, пытаясь смеяться потише, но в итоге лишь хрюкает, не в силах остановиться. «А мне стало страшно!» «Но я отдалась бы этому молодому телу. Ты без 5 минут в разводе. Зато сравнила бы, наконец-то, своего Богдашу с другим мужиком. Может, и поняла бы тогда, что немногое теряешь. А, возможно, наоборот. Приобретаешь». «Ага, он же ровесник Вадима. Да и вообще, чем я тогда буду лучше Богдана с его ссыкухой?» «Ну, хотя бы тем, что делаешь это не у него под носом, и домой твой этот влюбленный мачо к вам не ходит, как к себе. Ну и годков ему побольше. Не намного. Если честно, у меня кровь стынет в жилах, когда я думаю, что между нами почти 20 лет. Ты вдумайся в цифры. 20 лет разницы. К тому же влюбленный. Что мне потом с его влюбленностью делать?» «Позволять тебя временами любить», — хихикает она. «Вот ты бы позволила?» «Я? Нет. Мне вообще мужики не нужны. Я лучше тортиком всецело отдамся. Да и внучка у меня скоро родится». «И будешь тогда неудобной женушкой Олей, а бабой Олей, которая всецело готова положить жизнь на нужды детей и воспитание внуков. Я не в укор, Просто хочется, чтобы она себя раньше не хоронила. Молодая же. А вот зря ты так. Я же хотела еще детишек. Да как-то не срослось. А теперь у меня появится моя родненькая, произносит она с грустью. Ну и про себя забывать-то не надо. Я, между прочим, купила путевку на Шри-Ланку. Ксю! Подруга убирает вторую пустую бутылку на пол. А полетели вместе, а? Когда? В январе. Мне сначала надо с разводом разобраться. Хочу себе такой подарок под елку. Не, это не подарок. Развод и сам надо еще отмечать, говорит задумчиво Оля. А может, сходим на стриптиз? Отметим новый этап в жизни? Да, мать, тебе больше не наливать. Кажется, нас несет не в те дебри. А что так? Загораются ее глазки. Я, между прочим, ни разу в жизни не ходила на мужской стриптиз. Да ты шутишь. От такого заявления у меня челюсть падает чуть ли не до пола. Нет, правда? Тогда это непорядок. Надо в срочном порядке исправлять. Вот, и я говорю, непорядок. Оля, неужели Вовик единственный мужик, которого ты видела голым? Ты же знаешь, краснеет она. Тогда собирайся, будем наверстывать упущенное. И не боись, стриптиз — это про красоту мужского тела. Никто там тебя повторно невинности не лишит. Идем, бью кулаком по столу. Ксюш, а у меня идея, всплескивает она руками. Почему меня пугает эта фраза? Давай напишем список, чего мы никогда не делали, и начнем все это воплощать в реальность. Тогда нам нужен фильтр. Что? Какой еще фильтр? Фильтр адекватности нашего списка. Представляю, чего эта скромница может пожелать. А с этим проблема. Зависает она на пару мгновений. Ну, ты иди пока, собирайся, а я накидаю пару пунктиков. И мальчика своего не забудь вписать, хихикает Ольга. Мальчиков нам как раз и не надо. Стараюсь отсечь даже мысли об этом. Хотя после пропущенного вина случившееся мне уже не кажется кошмаром. «Ура! Мы едем на стриптиз!» — визжит подружка, убегая в спальню. И меньше чем через час мы входим в клуб «Богиня», наряженные как женщины с низкой социальной ответственностью. Но самое главное, что нам совершенно плевать на чужое мнение. Девочки настроены развлекаться.